Джон Китс. Море. С английского. Шепча про вечность, спит оно уж хер. И вдруг, расколыхавшись, входит в гроты и топит их без жалости и счета, и что-то шепчет, выйдя из пещер. А то бывает тише, не в пример, оберегает ракушки дремоту на берегу, куда ее с излету последний шквал занес во весь карьер. Сюда, трудом ослабившее зрение, обширность моря даст глазам покой, и вы, о жертвы жизни городской, оглохшие от мелкой дребедени, задумайтесь под мерный шум морской. Пока сирен не различите пенья.